Глава 49. Причина только в этом. Сия. Вот как бывает, когда тело отказывается подчиняться голосу разума. Думала ли я хоть когда-нибудь, что буду принимать участие в столь неприличном занятии, совершающемся посреди улицы, прямо на капоте автомобиля? Конечно же, нет. Но Ноан не оставил мне выбора, сводя с ума своим напором и заставляя отвечать ему, позволяя вытворять то, за что позже будет чертовски стыдно. Когда по телу пронесся мощный взрыв удовольствия, а дыхание сорвалось на хрип, я расслабилась, чувствуя приятную тяжесть чистокровного, который так и продолжал находиться во мне. Мимо проходили люди, но они, слава богам, не видели нас, направляясь по своим делам. «Нам ведь так хорошо вместе», — тихо шептал Ноан, уткнувшись носом между моих грудей. «Почему ты убегаешь?» «Потому что из-за меня ты лишишься всего». Именно это мне хотелось ответить ему, но я не стала. Ведь и так было понятно, что если Ноан совершил столь смелый шаг, то он уже все решил для себя и знает, каковы будут последствия нашей с ним связи. Душа рвалась в клочья. В эти мгновения Синеглазый выглядел таким нежным, открытым, ищущим моей поддержки и согласия. Ему и так было трудно идти одному против всего мира, и мне бы оказать поддержку, рассказав о своих столь сильных чувствах, но я вместо этого отталкивала его, причиняя страдания нам обоим. Правильно ли я поступаю? Эта мысль не давала покоя. Верно ли мое принятое решение? Сия. Но он чуть отстранился, приводя свои брюки в порядок, поправил на мне юбку и помог слезть с капота, тут же притягивая к своей груди. «Давай останемся вместе. Навсегда». «Молчи», — молила я его мысленно. «Не говори этих слов, о которых я мечтала сутками напролет. Это жертва во благо тебе и твоей семье». Хотелось реветь в голос. Слезы так и рвались на свободу, и я приказывала себе отстраниться от жнеца. Но мои пальцы против воли своей хозяйки стискивали его рубаху, а в памяти откладывались последние моменты нашей с ним близости. Мне пора. И все же не сдержалась, предательски шмыгая носом. «Куда?» — рыкнул Ноан, отчаянно хватаясь за меня. «Куда тебе пора?» «Домой». Как же было сложно сдерживать эмоции и говорить холодно, отстраненно. А так хотелось вновь кинуться к нему, припасть к его губам и заверить, что он тот самый, кого я ждала всю свою жизнь. «За что ты так со мной?» Но он сжал мое запястье, удерживая и не давая шагнуть в открывшийся портал. «Я душу перед тобой открыл». «Не надо!» — замотала я головой, понимая, что все, не могу больше терпеть эти обжигающие потоки рвущихся наружу слез. «Хочу быть с тобой!» Продолжал рвать меня на части чистокровный. «Хочу при всех называть тебя своей, проводить вместе дни и ночи. И ради этого я готов бороться хоть со всем миром, только бы...» «Вот именно!» — закричала, не вынося больше этих пыток. «Ты готов на все, но только забыл спросить меня, готова ли я принять твою жертву!» «Что ты хочешь этим сказать?» Грудь жнеца ходила ходуном. Он не сводил с меня пристального небесно-синего взгляда. «Я не понимаю». Но он замер, распахивая глаза шире. «Погоди-ка. Ты переживаешь, что из-за нашей связи у меня и моей семьи будут проблемы?» «Я все сказала». Выдернула руку из захвата жнеца, чувствуя, как кровоточит душа. «Мне не нужны эти отношения. А там думай, что хочешь». «А теперь беги от него, Сия». — кричала я себе. — Беги, иначе сдашься и навлечешь беду на всю эту прекрасную семью. Резко развернувшись, я, не выдерживая боли в глазах наставника, шагнула в портал, который уже через секунду выкинул меня не там, где я рассчитывала. — Не поняла. Испуганно замотала головой по сторонам, сходя с ума от увиденного, ведь мне была знакома эта гостиная. — Неужели ты думала? — раздался голос Ноана за спиной. — Что я отпущу тебя. — Что ты? Ахнула я, испуганно отступая от него. Ведь чистокровный непонятным образом переместился вместе со мной, как-то изменив координаты портальной воронки, которая вместо моей квартиры выкинула нас обоих в доме его родителей. «Сын?» — услышала я голос его матушки. «Это ты?» «Я, мама», — ответил ежнец, не сводя с меня решительного взгляда. «Что ты задумал?» — зашептала я испуганно, предчувствуя самое худшее. «Не делай этого!» «Сын пришел!» В проеме межкомнатных дверей появился отец моего наставника, при виде нас двоих, удивленно вскидывая бровь. «Сия?» «Здравствуйте!» — я низко поклонилась в знак уважения. «Простите за вторжение, я уже ухожу!» «Никуда ты не уходишь!» — рыкнул Ноан, хватая меня за ладонь и дергая к себе. «Прекрати!» — взмолилась я, не желая причинять вред этой семье. «А что, собственно, происходит?» — следом вошла и матушка Ноана, так же, как и ее супруг, внимательно наблюдая за нашей с наставником возней. «Вот и мне интересно, дорогая», — кивнул Верховный департамента. «Я пришел, чтобы сказать вам», — начал Ноан, цепко удерживая меня за талию. «Не слушайте его», — перебила я его. «Ваш сын не в себе». «Я буду не в себе, если ты уйдешь от меня», — рыкнул синеглазый, вырывая судорожный вздох из моей груди. «Прекрати это», — замотала я головой, испытывая адские мучения. «Хватит! Я не смогу! Слышишь? Не смогу жить спокойно, зная, что из-за меня пострадала твоя семья!» «Они поймут!» — отчаянно пытался достучаться до меня Ноан, пока его родители в это время молча за нами наблюдали, не выражая ни единой эмоции. «Поймут! Ведь любовь нам не свойственна! Но я полюбил! Сия! Я полюбил тебя!» Закрыв лицо ладонями, я заревела в голос, проклиная этот жестокий мир. «Почему? Но почему я всегда страдаю? Почему не могу получить кусочек своего счастья? Мне ведь не надо много, только Ноана, только его одного!» «Так, молодежь!» — донесся спокойный голос хозяина дома, пока я глотала слезы, шмыгая носом. «Я не понимаю, в чем вся проблема?» «Девочка боится, что если примет нашего сына, то на нас падет пятно позора», — ответила ему его супруга. «А-а-а», — протянул довольно Верховный, — «и это все? Причина отказа заключается только в этом? Если да, то пойдемте уже пить чай, а заодно и дату свадьбы обсудим».